заблудившийся трамвай. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите вагона вожатый, остановите сейчас вагон. Поздно, уж мы обогнули стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска, кровью налитые буквы гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите вагона вожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице! Я же с напудренную косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадник отлань в железной перчатке и два копыта его коня, верный твердынею православия. Врезан Исаакий в вышине, там отслужу молебен о здравии Машеньки. И по нехиду по мне, и все ж навеки, сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Дева-птица. Пастух веселый поутру рано выгнал коров в тенистые долы, бросили лианы. Паслись коровы, и песню своих веселий на тростниковой играл он свирели. И вдруг за ветвями послышался голос, как будто не птичий. Он видит птицу, как пламя с головкой милой девичьей. Прерывно пенье, так плачет во сне младенец. В черных глазах томленье, как у восточных пленниц. Пастух дивится и смотрит зорко. Такая красивая птица, а стонет так горько. Ее ответу он внемлет смущенный. Мне подобных нету на земле зеленой. Хоть мальчик птица, исполненный дивных желаний, и должен родиться в Броссилиане, но злая судьба нам не даст наслажденья. Подумай, пастух, должна я умереть до его рождения. И вот мне не любы ни солнце, ни месяц высокий, никому не нужны мои губы и бледные щеки. Но всего мне жальче, хоть и всего дороже, что мальчик-птица будет печальным тоже. Он станет порхать по лугу.